Никогда не видела младенца, которого вы так часто фотографировали. Есть такие смешные фотки, когда мы с его мамой смотрели альбомы, я прям обхохоталась. Это было правдой. Она действительно смотрела с Галиной Петровной семейные альбомы, ела праздничные пироги, восхищалась, спрашивала рецепт. Она ездила к ним на дачу, помогая полоть грядки. Короче говоря, за считанные недели Ленка, пришедшая к ним в школу в 9 классе, стала для родителей Влада своим человеком. Именно она, а не Светланка, которую они знали с 1 класса. Объяснимо и закономерно, но очень-очень обидно. Впрочем, нет худа без добра. С горя Света с головой ушла в учебу и окончила школу с золотой медалью. У нее были грандиозные планы. Не просто вуз, а университет, да и какой-нибудь, а лучше МГУ. Была еще одна крайне неприятная вещь, которая заставила девушку забыть о любовных переживаниях. Весной бабе Кате, которая уж давно не домогала, сделала совсем худо. Врачи поставили беспощадный диагноз — рак крови. В день последнего Светиного школьного экзамена бабушка скончалась. А накануне она впервые заговорила о своем муже, погибшем на войне, и от этого Светлана восприняла ее смерть еще ужаснее и трагичнее. По наивности ей казалось, что эта откровенность — не просто естественное желание облегчить душ перед уходом в иной мир, а новые вехи в истории их семьи. Ведь раньше никто из них не говорил на эту тему. Без Влада было плохо, без бабушки стало пусто. Но в университет Света поступила. Экономический факультет МГУ с первого раза покорился провинциальной девочке. По тем временам казалось невероятным, почти чудом. После смерти бабушки Светлана почувствовала еще большую ответственность за младшую сестру. Чем старше становилась Милочка, тем сильнее была не похожа на Светлану. И училась не столь прилежно, и легкомыслие в ней наблюдалось куда больше. В голове одни мальчики, тряпки, танцульки и все такое прочее. Она была столь очаровательна, что все исходило с рук, но только до 10 класса. Последний школьный год Милочке пришлось перемениться. Старшая сестра, несмотря на то, что уехала из родного города, активно взяла за нее. Тратила чуть ли не всю стипендию на междугородные переговоры, заставляла заниматься, сама составила для нее программу подготовки в университет и требовала еженедельно присылать контрольные работы. Милочка роптала, но слушался. Мальчики и дискотеки отодвинулись на второй план, а их место заняли алгебра и начало анализа, русский язык, литература. Накануне вступительных экзаменов первокурсница Терехова буквально землю рыла, чтобы помочь сестре-абитуриентке. Устроилась работать в приемную комиссию, всеми правдами и неправдами пыталась узнать будущие задания, даже пряталась в туалете во время письменных экзаменов математики и сочинений, куда Милочка, было заранее говорено, приносила ей свои работы на проверку. И цель оказалась достигнута. К радости сестры, младшая Терехова стала тоже студенткой экомфака МГУ. Сестры поселились в одной комнате общаги и стали еще более дружны, чем были до этого. Когда Милочка училась на 2-м курсе, а Света на 3-м, умерла мама. Лидия Павловна была еще совсем молодой, меньше 50, но и у нее обнаружили тот самый рак крови, что и у бабушки. Оказалось, что она болела очень давно, но с дочерями не делилась. У них своя жизнь, зачем отвлекать их ненужными переживаниями, тем более, когда помочь они ничем не могут. Вернувшись с похорон, Света несколько месяцев не находила себе места. Милочка же выглядела спокойной, словно простилась не с самым близким человеком, а с дальним приятелем. Это казалось диким, неестественным. Старшая сестра однажды не выдержала, завела на эту тему разговор. Младшая лишь пожала плечами. «Горе ужасное! Но когда ты постоянно живешь за 100 километров, и у тебя своя жизнь, оно как будто размывается, притупляется, смягчается, в общем, переносится гораздо легче». Именно так она и сказала. Света так чувствовать не могла, вернее, так не чувствовать. Ей хотелось повернуть время назад. Чем больше она понимала, что это невозможно, тем отчаяннее хотелось. Как говорится, ах, если бы. Ежедневно девушка думала о маме и бабушке, вспоминала и корила себя за то, что...